Глава 13. Слежка. Нет, мне не пришла в голову мысль переложить купюры в спортивную сумку, прикрыть их рубашками, брюками, свитерами и нижним бельем, захватить зубную щетку с бритвой и мчаться во франкфуртский аэропорт, чтобы улететь в Буэнос-Айрес, на Мальдивы, Азорские острова или Гибриды. Мне ведь и в Мангейме жить достаточно сложно. Стоит ли ожидать, что мне будет проще где-то там, где я даже не буду знать языка? Я не стал также ломать себе голову над тем, как бы получше припрятать деньги. Под пыткой я все равно моментально признаюсь. Открыв дверцу своего канцелярского шкафчика, я сложил все старые папки, которых было немного, на одну полку и вытащил остальные перегородки, устроив таким образом вместилище для кейса, а потом снова закрыл дверцу. Деньги пересчитывать я тоже не стал. Их было очень много. Вполне достаточно, чтобы напугать человека до смерти. Вспомнив, каким был Шулер при нашей встрече на улице, вспомнив его походку, жесты, гримасы, его слова, я понял, что тогда он был до смерти напуган. По телефону голос Негельсбаха звучал ничуть не веселее, чем во время моего визита. «Так что там у вас? Несчастный случай или убийство? Как вы сами понимаете, этим занимаются разные отделы. Я просто хочу знать, когда будет проводиться судебная экспертиза. И тогда вы обратитесь к своему другу из городской больницы, который, в свою очередь, позвонит судебным медикам. А что вы, позвольте поинтересоваться, делаете сами? Что касается меня, во вторник, моя жена, я... В общем, завтра мой последний рабочий день, а после работы у нас предполагается скромная вечеринка, прощальные посиделки, так что мы будем рады, если придете и вы с подругой. Сможете?» Мне показалось, он боится, что в гости никто не придет. Они с женой всегда представлялись мне людьми, которым друзья не нужны. Им вполне хватало друг друга, иногда я даже завидовал. Они сидели в гостиной, он мастерил из спичек здание Мюнхенского дворца юстиции, она вслух читала процесс Кафки, а перед сном они выпивали по стаканчику вина. Интересно? Супружеские симбиозы способны существовать только до пенсии. По дороге в Швеценген за мной следили. Еще раньше, когда я пешком шел два квартала от конторы до машины, мне показалось, что за мной кто-то идет. Но, оборачиваясь, я никого не замечал. А ощущения могут быть обманчивы. Хоть Бригитта и уверяет, что они всегда бывают верными, а вот мысли способны лгать. Автобан был почти пуст. У перекрестка в Мангейме я заметил в зеркало бежевую фиесту. В Пинксберге я остановился на крайней полосе. Фиеста ушла вперед и скрылась за ближайшим поворотом. Я поехал дальше. За следующим поворотом обогнал грузовик и опять посмотрел в зеркало. Фиеста снова оказалась сзади. Я воспользовался тем же приемом за несколько метров до съезда на Швеценген. Едва она меня обогнала, я сел ей на хвост и не отставал, пока она не свернула в сторону. Я поехал дальше и за Брюлем километра два трясся по кочкам проселочной дороги. Меня не удивило, что у дома Шулера стоит полицейская машина. Перед бывшим складом никого не было. Я позвонил, вошел в дом, но не смог открыть дверь в архив. Когда я отъезжал, в зеркале снова появилась Фиеста. Я устал. Устал от мира, в котором безобидного, дурно пахнущего старика, любителя копаться в бумагах, ни за что, ни просто, можно напугать до смерти. Устал от мира, в котором слишком много потрепанных 50 и 100 марковых купюр, в котором некто входит как себе домой в мою контору и преследует меня на бежевой фиесте, а я даже не знаю, кто он такой и что ему нужно, в котором порученная работа мне не по душе, она не интересует меня и, положа руку на сердце, не может интересовать моего клиента. Зато меня весьма интересует сам клиент, смерть его жены и смерть его архивариуса. Разумеется, мой клиент не заинтересован в том, чтобы я интересовался этими вопросами. Тогда в чем же его интерес? И почему он дал мне заказ, который изначально не может его интересовать? Прослушав сообщение на автоответчике, я подумал, что Велькер словно прочитал мои мысли. «Добрый день, господин Зельб. Не могли бы вы подъехать завтра? Я давно о вас ничего не слышал и хотел бы узнать, как продвигается наше дело и на каком этапе мы находимся. Сроки уже поджимают, и...» Он прикрыл трубку рукой. В телефоне что-то зашумело, как в ракушках на Тимменндорфском пляже. В детстве мама учила меня слушать, как шумит море. Иногда долетали обрывки слов, смысл которых от меня ускользал. Потом заговорил Самарин: «Мы знаем, что господин Шулер был у вас, что он оставил у вас деньги. Вы должны нам помочь сделать все возможное, чтобы его доброе имя не пострадало из-за одного единственного глупого поступка. Деньги нужно вернуть в банк. Так что завтра в 3:00». Мне надоела игра, в которую играют Велькер с Самариным. Я не стал перезванивать ни тому, ни другому. Решил завтра утром связаться с Георгом в Страсбурге и спросить о первых результатах. Наметил также позвонить Негельсбаху в полицейское управление в его последний рабочий день. О том, что за мной следил водитель «Фиесты», я совсем забыл.